как она и подозревала, куча валежника образовала водопад, в котором наверняка нашел бы ужасный конец Шпунтик. Когда она вернулась в сарай, поросенок все еще ел. Наконец он, пошатываясь, вышел оттуда и, добравшись до воды, стал пить, пока не напился. Потом он вернулся в сарай, отрыгнул, удовлетворенно вздохнул и, завалившись на бок, крепко заснул. Его пятнистый круглый животик поднимался и опускался. «Недурная идея», — подумала мускусная утка и закрыла глаза. Приблизительно час спустя Шпунтик проснулся с криком «Мамочка!». Череда спутанных снов перешла в кошмар, как-то связанный с его детством. И действительно, когда он открыл глаза, первое, что попало в поле его зрения, была большая деревянная дубинка, висевшая на ржавом гвозде. Но тут же он увидел доброе лицо своей приятельницы Фелисити, глядящей на него с верхушки ларя с кормом, и он сразу вспомнил все, что произошло. Взглянув в дверь, он увидел торчащий вверх большой сук. На суку знакомые с резными краями листья и кое-где между листьями желуди. «Это наш дуб, правда, Фелисити?» — сказал он. «Старый дуб из приюта отдохновения?» «Да», — ответила утка. «Он застрял здесь в узком месте. Может, зацепился за валуны». А потом за него цеплялось все, что плыло по реке, в том числе, к счастью, этот сарай. «Да уж, что и говорить», — согласился Шпунтик. «Какая удача! Какая дивная кормежка! Я чувствую себя совершенно по-другому». «Ты выглядишь по-другому», — заметила Фелисити. «Твоя мама не узнала бы тебя». Настроение у Шпунтика мгновенно переменилось. «Мамочка!» — закричал он, вскакивая на ноги. «Ой, мамочка! Ой, какой я эгоист! Веду себя, как настоящий свинтус, а мамочка там голодная». Может, уже умирает с голоду. И отец тоже. И мои тетушки, и братья, и сестры, и все остальные. Какой же я эгоистичный свинтус! Не говори глупостей, — резко оборвала его Фелисити. Раз уж нам повезло, и мы нашли еду. Только разумно, что мы досыта поели. Мы с тобой должны поддерживать силы. Нам много чего предстоит сделать. Да, ты наверняка права, — согласился Шпунтик. Уже не с таким несчастным видом. Но что мы можем сделать? Как вернуть весь корм остальным? Нам его не поднять. «Пока не знаю», — ответила Фелисити. «Честное слово, не знаю. Но у меня такое ощущение, будто что-то подвернется». И она принялась чистить и перетряхивать перья. А Шпунтик опять улегся на свой раздутый животик и стал смотреть в открытую дверь. И пока он так смотрел, нечто действительно подвернулось. Сперва он не мог разглядеть, что там такое, так как будто его слепило солнце. Он только увидел в отдалении какой-то желтый комок, который приближался к ним. «Бревно, наверное», — подумал он. Но когда оно приблизилось, Шпунтик разглядел, что оно не растительного происхождения, а животного. И вполне даже живое. И у него белое лицо, вытаращенные глаза, раздутые ноздри и зубы оскалены от страха, а язык нервно облизывает толстые губы. «Туловище!» Теперь Шпунтик ясно это видел, было ярко-желтое, и оно скользило по самой поверхности воды. «Фелисити!» — завопил Шпунтик вне себя от ужаса. «Чудовище! Чудовище! Оно плывет прямо на нас!» Фелисити заковыляла к двери. «Надеюсь, что доплывет», — сказала она. «Это птичник. Он нам нужен». Глава 15. И завтрак, и постель. Свинарь лежал, прижавшись к воротам, на воде так низко, что не видел, какая опасность поджидает его впереди. А если бы и видел, то едва ли мог бы что-то предпринять, настолько был парализован страхом. Он был озабочен одним, как бы удержаться на воротах, поэтому вцепился в них мертвой хваткой. И это действительно его спасло. Когда его подхватило течением, закрутило и швырнуло по одну сторону затора и вниз с водопада, он продолжал крепко держаться за ворота. Отпусти он их. Его наверняка затянуло бы в водоворот и утопило. Фелисити, перелетевшая на другой конец затора, увидела, как служитель со своим платом исчез в бурлящей воде. Но тут же тяжелые деревянные ворота вынесла из омута наверх, передним концом кверху. Свинарь по-прежнему лежал, прильнув к ним, и вода ручьями стекала с желтой клеенчатой одежды. Стоит ему снова попасть на середину потока, и он пропал. «Его унесет в море, и ничто уже ему не поможет», — подумала Фелисити. И тут прихотливое течение вдруг потащило ворота назад, к затору, туда, где гостеприимно торчал сук старого дуба. Если б он отпустил свои ворота, мог бы схватиться за сук, — прокричала утка Шпунтику, еле слышная из-за грохота падающей воды. Иначе его через минуту унесет. И тут Шпунтика, который стоял и наблюдал за происходящим, внезапно осенило. «Царапай ему руки, Фелисити! — завопил он. — Спускайся вниз, царапай ему руки! Тогда он отпустит ворота!» Утка тут же слетела вниз, уселась на край ворот и провела своими острыми когтями по тыльной стороне его ладоней, крепко сжимающих деревянные ворота. Дальше все произошло одновременно. Свинарь, заорав от боли и ярости, разжал пальцы и в панике схватился за сук. Ворота выплыли из-под него, были подхвачены течением и уверенно поплыли дальше. Утка снова взлетела на затор и опустилась рядом со Шпунтиком. Так рядышком друзья с тревогой наблюдали за тем, как свинарь с трудом пробирается вдоль толстой ветки, ища безопасного места. Вся его одежда намокла, сапоги были полны воды, усталые руки и ноги сводило судорогой, он замерз и хотел есть. Но он был сильный и доведен до отчаяния, и в конце концов сумел вскарабкаться на груду сучьев и досок.